Глава 8. Вопреки природе и здравому смыслу светало. Такси потихоньку сводило с ума, в панике восклицая. «Нет, вы видели, мисс? Внизу на шоссе древний наземный автомобиль». Такси опустилось ниже, чтобы Кэт смогла оценить. «Вижу», — откликнулась Кэт. «Форд 1932 года. Таких моделей давно нет, их пережило несколько поколений». Кэт быстро соображала, оценивая происходящее. «Так, мне нужно выйти». «Где?» Такси решительно не понравилась ее идея. «Вон в том городке впереди. Посади на какую-нибудь крышу». Она почувствовала внезапное спокойствие. Теперь понятно, что все дело в наркотике. Так будет продолжаться, пока GG-180 не выработает свой ресурс в обменных процессах и не выведется из нервных клеток мозга. GG-180 захватил ее врасплох. Но в конечном счете она также неожиданно вернется в свое время. «Мне нужно найти банкомат», — сказала она, — «и не выключай счетчик». Тут Кэт поняла, что у нее нет денег этого времени, старинных долларов образца 30-х годов. Без денег здесь все под запретом. Что она может в этом случае сделать? Позвонить президенту Рузвельту и предупредить о Перл-Харборе пришло ей в голову. Изменить ход истории. Может быть, тогда они изобретут атомную бомбу. Кэт ощутила себя совершенно бессильной и в то же время наделенной могущественной властью, ведь она здесь человек из будущего. Ее охватили смешанные чувства. Может, захватить отсюда какой-нибудь артефакт для Вашинга-35? «Постой», — задумчиво пробормотала Кэт. «Вергилий Аккерман был в это время маленьким мальчиком». «Значит, что это значит?» — воспрянула она. «Ничего», — ответила такси. «Теперь Вергилий у меня в руках». Она открыла сумочку. «Я дам ему что-нибудь, к примеру, доллары. Назову даты, когда США будет вступать в войну, и Вергилий сможет использовать эти знания. Например, играть на бирже. Найдет, в общем, что делать. Он всегда был смышленным мальчуганом, намного умнее меня. Господи, ну что Кэт может сделать? Объяснить Вергилию устройство какого-нибудь прибора, чтобы он мог его изобрести и запатентовать? Посоветовать ставить на боксера Джона Луиса в каждом поединке? Купить землю в Лос-Анджелесе, которая скоро вырастет в цене? Что можно рассказать 8-9-летнему пацану, когда знаешь все происходящее на 120 лет вперед? Мисс погрустневшим голосом напомнила такси о своем существовании. «У меня горючее на исходе». Кэт покрылась ледяным потом. «Но у вас же его на 15 часов». «Бак был неполный», — неохотно призналась такси. «Моя вина. Простите, я как раз ехал на заправку, когда вы меня остановили». «Проклятая бандура!» — в ярости воскликнула Кэт. «Ничего не поделаешь. До Вашингтона 1000 миль. И им туда не добраться. А такси для заправки нужен высококачественный протонек с лучшей очистки, которого не сыщешь в этом веке». Однако такси подбросило ей другую идею. Протонек — лучшее горючее всех времен и народов. Добывалось из морской воды. Надо было набрать бутылочку протонекса из бака такси и послать отцу Вергилия Аккермана, попросив отдать жидкость на анализ. Нет, она не сможет послать письмо, у нее даже нет денег на марки. В кошельке Кэт имелось отделение, в котором пряталось несколько мятых почтовых марок, но все они были из ее эры, из 2055 года. Черт, выругалась Кэт про себя. Все в моих руках, а я ничего не могу сделать. «Как я могу отправить письмо в чужом времени, когда таких марок не существовало?» – пожаловалась она такси. «Скажите мне, как?» «Пошлите письмо без марки обратного адреса, мисс», – посоветовала такси. «Тогда марку приклеят на почте». «Верно», – сказала Кэт, – «как я сразу не догадалась?» «Однако протонекс в конверте не отправишь. Придется идти на почту и запаковывать бандероль». «Скажите, есть у вас какие-нибудь транзисторы в вашей микросхеме?» – спросила Кэт у такси. «Есть», — отвечала машина. «Но без транзистора я не смогу пользоваться рацией. Еще я вынужден буду включить транзистор в счет. Это очень дорогая деталь, потому что...» «Заткнитесь», — оборвала Кэт. «И приземлитесь в этом городе». Она торопливо написала на листке: «Вергилий Аккерман. Это радиодеталь из будущего. Не показывай ее никому до 1940 года. Потом принеси в корпорацию Вестингауза или General Electric, или любую другую фирму. Это сделает тебя богатым. Я Кэтрин Арома. Я Кэтрин Арома. Запомни меня, мы встретимся в будущем». Такси осторожно опустилось на крышу офисного здания в центре небольшого городка. С тротуара смотрели несколько зевак, разряженных в нелепые костюмы из прошлого. «Садитесь на землю», — приказала Кэт. «В этом веке нет посадочных площадок на крышах. Теперь мне нужен почтовый ящик». Поискав сумочки, Кэт достала конверт, набросала на нем адрес Вергилия, который знала по Вашингу 35, и запечатала, положив в него письмо вместе с транзистором. Под днищем такси медленно ползли старинные авто. Вскоре Кэт нашла почтовый ящик, такой же допотопный, как и все остальное. Опустив конверт, она остановилась перевести дыхание. Итак, она обеспечила экономическое будущее Вергилия, а значит и ее собственное. «И пошел ты к черту, Эрик Арома, ты мне больше не нужен», — подумала она. И тут же с отвращением поняла, что выйти замуж за Эрика все же придется, иначе у нее не будет фамилии, и Вергилий не узнает ее в будущем. Ведь она подписалась фамилией Эрика. Кэт прикусила губу. Перед ней грандиозные возможности человека из будущего, но она никак не может ими воспользоваться. Медленно Кэт вернулась к припаркованному такси. «Мисс, вы не поможете мне отыскать горючее?» — обратилась к ней такси. «Здесь ты не найдешь никакого горючего», — ответила Кэт. Ситуация раздражала ее все больше. «В лучшем случае низкооктановый 60-й бензин. Сомневаюсь, что тебе он пригодится». Прохожий в соломенной шляпе, мужчина средних лет и среднего возраста, замер при виде робота-такси из 2052 года. «Леди, что это? Испытание новой секретной игрушки военно-морских сил?» «Да», — отозвалась Кэт, — «это наш подарок нацистам». На почтительном расстоянии от Кэт начинала собираться толпа. «Запомните эту дату. 7 декабря 41 года», — сказала Кэт, забираясь в такси и захлопнула дверцу. «Поехали, а то я им такого расскажу». Впрочем, вряд ли они оценят, эти провинциалы Среднего Запада. Городок, судя по всему, находился между Канзасом и Миссури. Кэт терпеть не могла провинциалов. Такси стало набирать высоту, а Кэт продолжала размышления. Если бы пришельцы увидели Канзас 35-го года, они вряд ли стали завоевывать землю. Или даже вступать в контакт с землянами. Игра не стоила свеч. «Сядьте где-нибудь в поле», — бросила на такси. «Надо дождаться момента, когда действие препарата иссякнет, тогда мы вернемся в настоящее». Наверное, оставалось недолго. Она уже ощущала призрачность происходящего вокруг, как и в первый раз. «Вы шутите?» – переспросила такси. «Неужели возможно, чтобы мы…» «Проблема не в том, чтобы вернуться в наше время, а в том, чтобы оставаться под воздействием наркотика, пока не успеешь сделать что-то полезное», – оборвала Кэт. «Однако наше время истекло». «Что за наркотик, мэм? Не твое поганое дело», — ответила Кэт. «Ты просто механическое ничтожество с контактами и проводами вместо плоти и крови. К тому же чересчур любопытная». Она закурила сигарету и откинулась в кресле, чувствуя, как тело наливается усталостью. Трудный денек, и главное, она знала, что худшее впереди. Молодой человек с желчным лицом с преувеличенной бодростью ответил на рукопожатие Эрика. Это наводило на подозрение. «Очень рад нашему знакомству, доктор. Моя фамилия Фестенбург. Тот самый помощник секретаря, который редактирует его речи». «Как вы сказали?» «Дон Фестенбург». Он улыбнулся. Молодой человек имел довольно рыхлую комплекцию, но вопреки внешней несостоятельности он излучал силу. Не такую, какой обладал секретарь Малинари в лучшие годы жизни. У Фестенбурга была иная энергия. Подобные люди легко поднимаются на вторые роли. Перед Эриком стоял типичный серый кардинал. Заместитель по психологической работе с населением, психотропный лидер, начальник штаба, замполит и так далее. В разные времена таких людей называли по-разному. Эрик думал об этом, наблюдая за Фестенбургом, который взбивал себе коктейль в шейкере, сладко улыбаясь. От коктейля он отказался. С такими людьми нужно держать ухо востро. Поэтому расслабляться не хотелось. «Поскольку наш разговор протекает конфиденциально, я хочу открыть вам кое-что, доктор Арома», — продолжал Дон Фестенбург. «Я догадываюсь, что у вас на уме. Несмотря на телосложение пингвина, я достаточно чувствителен. Этот вялый придурок, этот конченый ипохондрик, которого вы видели, вовсе не Джина Малинари. Это Рабант, механический двойник. А энергичная фигура, которую вы смотрели по телевизору, живой человек, понимаете? Живее всех живых. Весь маскарад затеян ради того, чтобы ввести в заблуждение наших дорогих союзничков-лильцев». «Вот тена», — подумал Эрик. «Вот это оборот». Но как? Пришельцы должны видеть слабость нашего лидера и не бояться нас. В противном случае землянам придется плохо. Если они сожмут кулак, в котором держат нас, после паузы Эрик выдавил. Невероятно. Однако факт есть факт, пожал плечами Дон Фестенбург. Это любопытная идея из башни и слоновой кости, интеллектуальная позиция. Посмотрите на все с моей стороны, и вам многое станет ясно. Однако вы утверждаете нечто противоположное тому, что говорил Малинари. Кого же мне, простите, лечить? Рабант не нуждается в моей опеке, а этот второй по телевизору. Тем более лишен необходимости обращаться к услугам трансплантолога. Что я в таком случае здесь делаю и зачем меня приняли на работу? Дон Фестенбург приблизился к Эрику, мотая содержимое бокала, как будто собирался выплеснуть коктейль ему в лицо. Эрику показалось, будто вдохнуло спертым воздухом из шкафа, в котором хранился скелет. Хочу сказать еще раз. Так может быть. Крошка предположений – пища для ума. Пока не узнаете Джина Малинари ближе, вы не догадаетесь о том, что происходит на свете. Его медицинская карточка тоже может быть чьим-то сочинением, как и его речи, которые, как вы знаете, пишу я. Он подмигнул. Как вам такой оборот событий, доктор? Или думаете, я выжил из ума, играю с вами в кошки-мышки, жонглирую идеями? Вы так подумали? Что ж, может быть и так. Но вы не способны доказать мою неправоту, поскольку... Он сделал, наконец, большой глоток из бокала и скорчил улыбку. Вы сами видели эту запись. Но вы же сказали, что я смогу убедиться во всем, как только проведу медицинское обследование секретаря, начал Эрик. Скорее бы пронеслось в голове. Так что, если вы позволите, я хотел бы откланяться. Я пока не устроился на новом месте. Погодите, это еще не все. Вы ведь видели только запись. А где этот человек или рабант, выступавший с экрана? Доктор, а вы знаете, что в средние века при дворе держали людей, живших в бутылках, всю жизнь проводя в стеклянных стенках? Их помещали туда детьми, и они вырастали карликами. Сейчас иные времена. Однако Шайен – современный королевский двор. И здесь тоже есть чем полюбоваться. Возможно, вас заинтересует как профессионала в чисто медицинском отношении. Мне кажется, все, что я увижу, не укрепит мою мысль остаться в Шайене, отвечал Эрик таким же любезным тоном. Так что, говоря на чистоту, не знаю, стоит ли в самом деле. Погодите, схватил его за руку Дон Фестенбург, видя, что доктор направляется к выходу. Просто я хочу показать вам кое-что, имеющее непосредственное отношение к нашему разговору. Так сказать, материальное подтверждение. Оно совершенно безопасно, герметично закупорено, как средневековые уродцы, к тому же плавает в растворе. Пойдемте. Дон Фестенбург распахнул перед Эриком дверь. Сунув руки в карманы свободных, чуть мешковатых брюк, он направился по коридорам Белого дома. Нижний уровень, комната 3C, бросил он через плечо. Они остановились перед металлической бронированной дверью с табличкой. Вход только по спецпропускам. Высший уровень секретности. Дверь охраняли два майора из секрет-сервис. «Джина доверяет мне», — сообщил Дон Фестенбург. Сунув карточку в электронный замок, он подождал, пока дверь ответит жужжанием и распахнется перед ними. «Прошу вас, только предупреждаю, я воздержусь от разъяснений того, что вы увидите». В центре мрачной холодной комнаты, как бы утопавшей в морозном сером тумане, стоял стеклянный ящик. Как и утверждал Фестенбург, герметически закупоренный. Слышалось жужжание мотора холодильной установки, перегонявшей жидкий газ. «Взгляните», — вдруг сказал Дон Фестенбург. Невольно остановившись, Эрик прикурил дрожащей рукой сигарету и подошел ближе. Там, в хрустальном гробу, словно подвешенное в воздухе, плавало тело Джина Малинари. Лицо его исказило агония. Он был мертв. Это определялось невооруженным глазом. Умерщвлен секретарион был каким-то архаическим оружием, скорее всего, огнестрельным, о чем красноречиво свидетельствовали кровавые раны. В теле зияло несколько дыр, и прорванная пулями униформа цвета хаки была запятнана высохшей кровью. Руки были подняты и устремлены вверх, словно в последний момент человек пытался остановить убийц. Перед Эриком, несомненно, предстал факт политического убийства. Тело было прострелено пулями, отчего конвульсивно изогнулось, едва не разорванное на части. «Какой дикий, варварский способ умерщвления», — подумал Эрик. «Однако нельзя не признать, крайне действенный и эффективный». «Ну как, подал голос стоявший сзади Дон Фестенбург. «Как вам экспонат номер один нашего паноптикума? Давайте предположим, что перед нами Рабант, дожидающийся момента, когда он понадобится Джину, точно так же сконструированный в General Electronics. Но зачем это Малинари?» «Причин может быть несколько», – почесав кончик носа, сказал Дон Фестенбург. «К примеру, на случай неудачного покушения на жизнь секретаря. Экспонат может быть выставлен как доказательство его смерти, чтобы ввести противника в заблуждение. Есть вероятность, что Джина намеревается рано или поздно отойти от дел и готовит себе достойный уход с покушением и легендарной смертью на глазах у народа. Так сказать, стать памятником при жизни. И вы уверены, что это Рабант?» «Я ни в чем не уверен», — холодно сказал Дон Фестенбург. «Я и думать не смею о том, что это или кто это на самом деле, понимаете?» Дон Фестенбург отрывисто кивнул. В помещение вошли майоры службы секрет-сервиса, охранявшие вход в паноптикум. Эрик понял, что удовлетворить любопытство ему не удастся. Тело осмотреть не позволят. «И давно он здесь?» «Это известно одному Джину. А уж он, будьте уверены, никому не раскрывает своих тайн. На вопросы он отмалчивается и лишь лукаво усмехается в ответ. «Погодите, Дон, эта штука нам еще ох как пригодится», — говорит он мне в своей загадочной манере. «Но если это не Рабант, тогда это Джина Малинари собственной персоной, растерзанной градом пулеметной очереди. Примитивное, давно вышедшее из моды оружие. Однако оно не дает ни малейшего шанса восстановить организм методами трансплантационной хирургии». Дон Фестенбург поднял указательный палец. «Видите, повреждена черепная коробка. Часть мозга безвозвратно утеряна. Если это был бы он, не удалось бы восстановить его и вернуть к жизни никакими методами, разве что клонировать бездумную куклу из плоти. Короче говоря, те, кто устроил покушение, знали, чего добивались, и добились своего. Итак, вопрос. Если это Джина, то откуда он взялся? Из будущего? Если мы поверим в сказки о веществе, сотворенном в одном из филиалов вашей фирмы, то очень может быть, что дело обстоит именно так. А вы что думаете на этот счет?» Фестенбург с интересом уставился на Эрика. «Ничего», — признался Эрик. «Ему были известны только слухи». «В любом случае, это труп», — сказал Фестенбург. «И день за днем он приводит меня во все большее смятение, не дает мне спокойно жить, ставит все новые и новые загадки. Может, это Джина, которого убили в параллельном мире агенты Лилии?» Судя по мрачным оттенкам в голосе, Дон Фестенбург больше не шутил. «Возможно, это альтернативный мир, в котором Земля не вступила в войну на стороне Звездной Лилии, и секретаря убили агенты их контрразведки. И тогда Джина пытается отыграться, взять реванш в этом мире. Как вы думаете, доктор? Может такое существовать в действительности? Медицина допускает подобное?» «Допускает. Двери психушки открыты для всех», — подумал Эрик. А сам ответил. «Я слишком мало знаю об этом препарате, чтобы делать выводы. Очень жаль. Я надеялся, что хотя бы вы раскроете мне глаза на происходящее. Разочарован. Ведь вы беседовали с Малинари. Для этого я, собственно, и привел вас сюда. Хорошо, попробуем подойти к делу с логической стороны. Предположим, перед нами настоящий труп из данного измерения, не имеющий ничего общего с этой магией, путешествиями во времени и прочим». Дон Фестенбург замялся, неуверенный в своих рассуждениях. «В таком случае напрашивается убийственный вывод». «Продолжайте», — напряженно сказал Эрик, который, казалось, сам начал догадываться. «Нет никакого Джина Малинари», — Эрик хмыкнул. «Неплохо придумано. Все они — рабанты. Один с программой здорового и энергичного человека, выставленный на обозрение народу. Второй изображает больного, полумертвеца, для успокоения врагов и так называемых союзников. И третий – истинный труп в хрустальном гробу, для того, чтобы предъявить в нужный момент, когда игра будет кончена. Дон Фестенбург ораторским жестом показал на стеклянный ящик с заморозкой в подтверждение своих слов. И неизвестно, не появятся ли другие варианты Джина Малинари. Логично? Могу себе представить, какие будут двойники, как думаете? «Вероятно, здоровяк, Супермен», – предположил Эрик. «Такого не хватает в этой логической цепи. На случай, если потребуется доказать миру, что секретарь выздоровел. Кстати, вы читали его историю болезни?» «Само собой», — кивнул Дон Фестенбург. «К Кстати, еще одна интересная деталь бросается в глаза при чтении этого прелюбопытного в своем роде документа. Все анализы брались со стороны. Никто из медицинского штата, включая Тигардена, не имеет к ним ровным счетом никакого отношения. Я проверял, не трудитесь спрашивать нашего старого больного доктора. Он и так на грани помешательства от того, что происходит вокруг. И вас, доктор, ни к каким обследованиям не подпустят, даже не думайте. Все, что вам остается, ваши умные приборы, которые лечат тело без вашего вмешательства. Вы можете прикасаться к телу Малинари годами, но вам не дадут проникнуть внутрь. У вас очень развитое воображение, заметил Эрик. Это не имеет отношения к делу. У вас, думаю, тоже вращается в голове немало идей, как все это объяснить. Ваш ум повышенно возбудим. Имеете в виду щитовидку? Да, по цвету моего лица вы вправе вынести подобный диагноз. Но не путайте причину и следствие. Все мои предположения основаны на фактах, подчеркнул Дон Фестенбург. Я хочу знать, кто такой Джина и к чему он стремится, чего добивается. Это человек необычайно хитрый и дальновидный, незаурядного склада ума. С возможностями, которые дает должность, с экономическими и человеческими ресурсами, которые находятся в его распоряжении, он способен на многое. Но при этом на стороне Малинария всего одна вшивая планетка, в то время как у них целая звездная империя, включающая 12 планет и 8 лун. Вы сами знаете, доктор, это не дает ему покоя. Ситуация вгоняет его в гроб. Понимаете, о чем я? Теперь главный вопрос. Что позволяет ему оставаться живым? Вот истинное чудо. Думаю, вы правы. Становилось яснее, почему Малинари принял его на работу. А с этой нимфеткой уже встречались? Вы имеете в виду Марию Райнике? Только представьте себе, когда планета на грани гибели, Малинари, зная, что мы обречены, что достанемся Ригам, если звездная лилия не предпримет чего-нибудь, заводит себе Лолиту. Наглую, надменную, самоуверенную кокотку со сломанной неустойчивой психикой подростка и маньячки. Вы же видели, наверное, как она поднимает его с постели. Как заводную куклу. Вы слышали о Дзене, доктор? Так вот, это один из куанов, или парадоксов, потому что Мария должна была стать последней соломинкой, которую утопит Джина. Невольно пересмотришь всю жизнь человеческую. Ведь мы никогда не знаем, что такое последняя капля, та, что переполняет чашу. За ней может последовать нечто совершенно новое и невообразимое. Честно говоря, я Марию терпеть не могу. Дон Фестенбург поморщился при одной мысли о Марии Райнике. Она отвечает мне взаимностью, с такой же интенсивностью. Нас связывает только общее дело. Какое же? Мы оба работаем на Джина. Разве вы не видите результатов? Интересно, а Мария видела пленку со здоровым Малинари? Дон Фестенбург посмотрел на Эрика округлившимися глазами. А что, хорошая мысль. Может, ей стоило бы на него полюбоваться? Впрочем, это меня не касается. Кстати, доктор, к моей теории, что на записи может быть не рабант, а человек, магнетический харизматический лидер, если Мария увидит его, другие Малинари просто исчезнут, потому что на пленке существует именно такой Малинари, каким Мария хочет видеть Джина в жизни. Интересно, как к этому отнесся бы сам Малинари, подумал Эрик. Вероятно, это объясняло, почему секретарь так долго держит карту с двойником в рукаве. Одно только не дает мне покоя. Если он рабант, как Мария до сих пор не обнаружила это? То есть, как бы помягче выразиться, неужели она могла не заметить, что на протяжении довольно-таки долгого времени является любовницей побочного продукта компании General Electronics? Доктор, меня это начинает утомлять, поморщился Дон Фестенбург. Давайте закончим дискуссию. Вам пора осваиваться на новом месте, обустраивать быт. А мне тоже пора возвращаться к неотложным делам. Офицеры из Secret Service расступились. Я все же не могу поверить. Поскольку лично встречался с Джином Малинари, и Фестенбург отвернулся от дверей. Но не встречались с тем, кто снят на пленке, спокойно возразил он. Который, быть может, происходит из другого мироздания, в котором Земля способна отразить заговоры и агрессию внешних противников и лукавых союзников. Трое или даже четверо Малинари могут составлять целый военный совет. Ничего мыслишка? Представляете, что они способны выработать, к каким результатам прийти? Один ум в четырех ипостасях. Как вы разбежались, не забывайте, что один уже труп. Не имеет значения. Дон Фестенбург снова предупреждающе поднял палец. даже напутственно как-то поднял. Главное – опыт. И, переступая порог, добавил. Одна только встреча с инвалидом произвела на вас огромное впечатление, согласитесь. Да уж, то-то. На пороге появился служащий Рабант в униформе. Доктор Арома, вас срочно желает видеть генеральный секретарь Джина Малинари. Мне поручено проводить вас в его кабинет. Ой, сказал Дон Фестенбург, нервничая. Кажется, я вас задержал. Эрик без слов проследовал за Рабантом по коридору к лифту. Он интуитивно чувствовал, что вызов не просто так. Малинари ждал его в кабинете, сидя в инвалидной коляске на колесиках с посеревшим, осунувшимся лицом. «Где вы были?» – пожаловался он. «Впрочем, не имеет значения. Доктор, ожидается срочная конференция. Прибыли полномочные представители Лилии, и вы должны присутствовать на ней. Я чувствую себя не совсем хорошо, поэтому в любой момент может понадобиться ваше вмешательство. Нельзя ли отложить?» «Ни в коем случае». Прилетел премьер. Очевидно, намечается что-то серьезное. Лильцы хотят доконать меня. Премьер не может задерживаться более суток. Нас разделяют громадные расстояния, парсеки пути. Секретарь нажал кнопку на подлокотнике, и коляска покатилась за дверь. «Пойдемте, доктор. Совещание начнется с минуты на минуту». Я встречался с Доном Фестенбургом. «А, этот крысеныш. Умный малый, не правда ли? И способный ученик. Что он вам показывал?» Эрик смолчал. Вряд ли стоило рассказывать секретарю про его труп, особенно после того, как он только что жаловался на здоровье. Поэтому Эрик просто ответил, водил меня по зданию. «О, Дон Фестенбург может работать в Шайене экскурсоводом. Он у меня в доверии, поэтому знает все уголки в Белом доме». Они свернули за угол, где Малинари моментально окружила толпа переводчиков, чиновников Министерства иностранных дел и вооруженной охраны. Тележка Малинари исчезла среди них, и теперь Эрик только слышал голос вождя. «Прибыл Фрейник, собственной персоной. Представляю, чего лильцы захотят. Но мы еще посмотрим. Лучше не загадывать вперед, они ведь телепаты. Предположениями только облегчаешь им работу». Фрейник внезапно холодом обожгло спину Эрика. Сам премьер-министр Звездной Лилии. Неудивительно, что Малинари захворал.